Киевские великаны. Случилось так, что в середине 50-х я снимался только в украинских картинах. Не успевал я приехать в Москву, как меня снова требовали в Киев. Меня словно передавали от одного режиссера к другому. И импонировало мое пристойное владение мовою, украинским языком, да и типажно я, видимо, был как раз тем, кто требовался тогда на киевской киностудии: круглолицый, черноглазый и с чубом. Короче говоря, я подолгу жил в Киеве. Студия тогда еще не носила имени Довженко, а сам Александр Петрович трудился на Мосфильме, в Киев его боялись спускать. Два раза я встречался с ним. Он готовился снимать фильм «Зачарованная Десна», и, узнав, что я только что из Киева, с искренней заинтересованностью спрашивал меня: «Ну, как там мой сад?» Он посадил на территории киностудии в Киеве сад, ухаживал за ним. «А как там украинские картины снимают?» Вот этого я не знал. Была студия в те времена киевской, да не украинской. Производство фильмов шло на русском языке с русскими приглашенными артистами, в основном московскими, такими, как я. Говорили, что Хрущев благоволил к Украине. И в те годы из Москвы командировали на укрепление кадров, а другие говорили, что в наказание за какие-то промахи нескольких крупных мастеров. В те годы на берегах Днепра в одно и то же время работали Михаил Ром, Марк Донской, Владимир Петров, а из актеров Вера Петровна Морецкая, Александр Николаевич Вертинский, Николай Афанасьевич Крючков, Борис Федорович Андреев, Михаил Кузнецов, Владимир Балашов и молодые звезды, почти мои ровесники, Алексей Баталов, Коля Рыбников и Алла Ларионова, Наталья Пелецкая, Сергей Гурзо, Георгий Юматов, Леонид Быков и Наташа Фатеева, Нонна Мурдюкова и Вячеслав Тихонов, а также сон артистов поскромнее, среди которых был и я. Мы жили в одной гостинице, завтракали в одном буфете и гудели по вечерам в одном ресторане или в одних и тех же номерах. Еда была недорогая, зарабатывали мы прилично, на общем фоне даже хорошо. Что-что, а поразвлечься и поесть, и выпить в Киеве. В городе Киеве. Помните у Пушкина? То ли дело Киев, что за край? Валяться сами в рот галушки, вином хоть пару поддавай, а молодицы, молодушки, ей не жаль отдать души за взгляд красотки чернобривой. Мы были беззаботны, как дети, и бесшабашны, как мелкие авантюристы, которым выпал счастливый жребий. Мы влюблялись и приучались к питью. Мы налегали на украинские вареники и любили наше возлияние закусывать украинским салом. Лицо мое округлялось ото дня ко дню, и уже появлялся жирок. Это я вижу, глядя на кадры педагогической поэмы, где по сценарию истощенные, полуголодные вчерашние беспризорники бегут по двору колонии на физзарядку. Ну, борова и только. Для многих из нас, жильцов коммуналок, и посетителей студенческих столовок наступили райские дни. Мы жили в роскошной по меркам того времени гостинице. Нас возили на автомашинах на съемки. Александр Вертинский: «Юлиан, а что если нам с вами пожить в одном номере? Вот мои аргументы». Александр Николаевич Вертинский сгибает пальцы. «Одноместный номер, как камера в тюрьме, он в лучшем случае пригоден только для ночлега, но мы же работаем здесь». Для нормального функционирования ночлежки мало, это раз. В администрации киногруппы сказали, что нам можно было бы поселиться вдвоем, и тогда нам обещают дать двухкомнатный люкс с видом на бульвар, это два. А так мы играем с вами в одном фильме, то у нас одна общая сцена, и будем редко встречаться в номере днем, это три. Зато нам вдвоем могут дать двухкомнатный люкс. Двухкомнатный люкс и сосед Вертинский, к чему аргументы, кто откажется? Он саркастически улыбается. Конечно, певцу Вертинскому, когда тот приезжает на гастроли, в любом городе предоставляется лучший номер в гостинице, но киноактеру Вертинскому, даже незаслуженному артисту какой-нибудь Бурятии, номер люкс не полагается. Хамы! Мы поселились на третьем этаже в двухкомнатном номере люкс с шикарной ванной и балконом, выходящим на бульвар Шевченко. В тот год Вертинский снимался параллельно в двух киевских фильмах. В одной картине «Пламя гнева», фильм из эпохи украинских войн XVII века, он играл монаха-иезуита, а во второй, в «Кровавом рассвете» по повести Леси Украинки, Фата Моргана, он играл украинского помещика. Если рассвет, то обязательно кровавый, а если пламя, то гнева. Репертуар у меня какой-то агрессивный. Сидя в номере днем, выйти на улицу невозможно, эти поклонницы липнут, как мухи, а то и ночами проклятая бессонница. Ах, если бы только знали, милый, что это за мука! Он зубрил слух латинские слова монашеской молитвы или вел с воображаемыми партнерами диалоги из фильма «Кровавый рассвет». В одну из таких его бессонных ночей я, возможно, чересчур громко прижал дверь в свою комнату. Утром Александр Николаевич сконфуженно спросил: «Юлиан, я вас сегодня ночью разбудил? Не отнекивайтесь, я знаю, что разбудил. И вообще вам здесь жить неудобно. Что ж, я настаивать не могу, пойдем по одиночным номерам». Я успокоил моего соседа, еще некоторое время мы делили с Александром Николаевичем люк с гостиницы «Киев». И хотя мы старались не маячить друг у друга перед глазами, я же не мог не видеть его, не слышать, а значит, не впитывать того, что называлось старой школой, и что мы видели только в малом или художественном театрах, когда там играли Чехова или Горького. Исподволь я учился у него вести разговор спокойным и ровным тоном, как бы пребывая в уверенности, что тебя услышат и поймут без криков и жестов. Я учился не навязывать своего мнения собеседнику и уметь соглашаться, даже если не прав. Он удивительно изящно курил и держал телефонную трубку. Как красивы были его пальцы, когда он держал бокал вина, но чаще он пил виски. Я учился у него умению одеваться и, не имея дорогих вещей, уже знал, что плохо или что хорошо в одежде, такие бытовые навыки на всю жизнь. Конечно, мы не только курили, пили вино и переодевались, мы работали артистами на киностудии. Если я работал только на съемочной площадке, потому что память у меня цепкая, а лень присуща мне изначально, то Александр Николаевич Вертинский готовил роли в гостинице. Я наблюдал, как он работает. Сначала от руки он переписывал текст роли из печатного экземпляра сценария в тетрадочку. Потом много раз читал текст, просто бубнил, пока не выучивал слова, иногда просил проследить, как он запомнил. Вот теперь, когда текст не тянет, ничто не мешает думать о роли. Этому учился еще в Америке. У нас артисты очень любят показывать, что они работают. Станиславским еще в этом помог своими коллективными репетициями. А в Америке все индивидуалисты. И не дай бог, если кто-то увидит, как ты готовишься к роли, ты должен быть готов всегда, как заряженное ружье. Хотя мой выученный английский и некоторая доля присущей мне российской безалаберности загубили начавшуюся было мою актерскую карьеру в Голливуде. Сначала я долго собирался, потом поехал через Нью-Йорк. Пока я доехал до Голливуда, там наступила эра звукового кино. И Ваня Мажухин, с ним я сдружился еще в Париже, в Америке зачах, он был настоящий киноартист, да, и очень многие. Я знал многих. Я выступал в Лос-Анджелесе, имел успех грандиозный. Ко мне однажды после концерта подошла Марлен Дитрих. Вы слышали это имя? Нет? Тогда вы не видели ничего в мировом кино. Но имя Чаплин вам что-то говорит, слава богу. С ним я тоже встречался в Голливуде. Как он работает? Там артисты, знаете ли, работают не так, как здесь. Правда, и автомобили там делают не так, как здесь. Однажды он принес с собой в номер гостиницы сюртук из чесучи, сшитый для него для фильма «Кровавый рассвет». Сюртук сидел отменно. Ни морщинки, ни лишние складочки, как влитой. Александр Николаевич бросил его на пол, снял туфли, основательно потоптался на нем, потом поднял с пола и встряхнул, потом еще помял, помял в руках и надел на себя. Ну как, ожил сюртук, нельзя же выглядеть в кадре, словно манекен в витрине. И вдруг я слышу из моей комнаты, как он по телефону говорит директору нашей картины Ротлейдеру: «Вы что? Почему мне подсовываете костюм, непригодный к съемке? Это полуфабрикат, как на покойника. Вы за кого меня держите? Я вам не покойник и не манекен. Как же, что произошло? В сюртуке и в жилете под сюртуком не вшиты нагрудные внутренние карманы. Клапана есть, а карманов нет. Да-да, те самые для бумаг, платка или портмоне, они должны быть, раз это костюм. Что значит игровой костюм? Вот им что, игровой? А как мне играть? Завтра я не сдвинусь с места. Никакую съемку не поеду, пока меня не возьмут костюм, не врежут карманы и не принесут мне в номер, чтобы я смог проверить. И извините, что я так поздно вам позвонил. Помню, как в этом костюме он спускался к студийному газику и громко возмущался, садясь в захламленный салон автомобиля. Хорошо, артист посадили ж в помойку, на то он и артист, это у нас классовая ненависть. Но при чем тут костюм? Костюм? Учтите, Юлиан, костюм — 25% успеха роли. В Голливуде сотни тысяч тратят не только на платье звездам, там исполнителям рядовых ролей всегда подгоняют костюмы, а уж героям и говорить нечего. Думаете, это от желания пустить деньги на ветер? Нет, то умеют ценить каждый доллар, но они знают, что приносят доллары в прокате. Он был хорош во всех костюмах. Помещик из «Кровавого рассвета», но красивее всего, как мне казалось тогда, даже вызывающе, он носил свои ежедневные наряды. Слякотной киевской зимой на нем было добытое бог весь у каких фарцовщиков или привезенное с собой из Китая светлые верблюжьи шерсти пальто. И еще светлые шляпы и желтые ботинки на мягком белом каучуке. Но особенно запомнился мне его пиджак из толстого букле с костяными пуговицами. Он указал мне на петли под пуговицами на рукавах. Прорезные, неэффективные. И Александр Николаевич, прежде чем мыть руки, расстегивал рукава. Меня это поражало. А вечерами, когда мы оставались в нашем люксе одни, он рассказывал и о детстве, и о революции, пережитой им в Москве, о Константинополе и о гастролях по всему миру. Тогда мне казалось, что он рождал свои рассказы тут же, так органично он говорил, делал паузы и щурился, припоминая какое-то имя или какое-то название. В диалогах он часто имитировал манеру речи персонажей из своих новелл, хотя его собственная речь была так самобытна, что и голос, и манеру говорить не спутаешь ни с кем. И дело не только в грассировании, это. Правда, меня настораживала тогда некая, как бы точнее сказать, литературная завершенность его устных новелл. Иногда он забывал, что тот или иной эпизод уже рассказывал мне и повторял ту же историю слово в слово, как и накануне. Казалось, что он выучил и читал текст наизусть. Я как-то бестактно заметил, вы уже мне это рассказывали. Он зло посмотрел на меня и ответил с надменной, как мне показалось, улыбкой. А я это, молодой человек, рассказываю вовсе не вам. Я вспоминаю. Воспоминания доставляют удовольствие в первую очередь мне. Если хотите, я веду беседу с самым интересным для меня собеседником, Александром Николаевичем Вертинским. Он-то меня поймет. Еще запомните, то, что я вспоминаю, правда, а правду я воспроизвожу одними и теми же словами, других слов у меня нет. Не раз вечером он заводил разговор. «Юлиан, как же вы кинематографист и не видели эту замечательную новую ленту?» И называл фильм уже месяц или два не сходивший с киевских экранов. А вы? Я? Ну, во-первых, мне не дадут смотреть. Толпа обступит. Автографы, просьбы, контрамары, глупые разговоры. И притом оставьте мне мои маленькие гадости. Имелись в виду маленькие радости. Но грассирование Вертинского было обворожительным, а радости у него всегда получались как гадости. Я уходил в кино и часто в коридоре по пути в наш номер встречал одну или другую из его многочисленных киевских молодых совсем поклонниц. Когда я приходил после последнего сеанса, мой сосед мирно спал. Вертинский годами не был стар, но внешне выглядел расслабленным и казался дряхлым. На голове редкие-редкие волосы, на коже рук обильная пятнистая старческая крупка. Кто-то из нас, молодых актеров, спросил однажды у одной из молодых, очень красивых его приятельниц, ну что ты нашла в нем, старом, изможденном? Да, вы, молодые, мизинцы его не стоите. Что, такой уж темпераментный он мужик? А ты глаза выше брюка не поднимаешь. При нем я чувствую себя женщиной, а при вас подстилкой. Несколько раз нас выселяли из гостиницы. Всех, невзирая на имена и названия. Выселение артистов означало, что в Киеве проводится очередной слет кукурузоводов или буряководов. Следовательно, номера нужно освободить от грузин-торговцев центрального рынка и артистов с киностудии. Как-то выходя со всеми своими пожитками из нашего люкса, мы с Александром Николаевичем столкнулись в дверях с вселявшейся в этот самый люкс знатной свекловодкой, героем соцтруда Натальей Загладой. Избалованная официальным признанием и похвалой самого Никиты Хрущева, пообнаглевшая деревенская тетка повела носом: «Чем воняет тут? Дейколоном? Тьфу!» В номере пахло духами. Вертинский не выдержал: «В этом номере пахнет людьми, привыкшими мыться, а вам, милые, все бы навозом». Знатная хамка остолбенела и проговорила тихо-тихо: «Извините, ради бога». Однажды после очередного выселения из гостиницы нам устроили ночевку в общежитии для фельдъегерей КГБ. Находилось оно где-то в центре города. Директор картины нас успокоил: «Там чисто, тихо и бесплатный ужин, и выпивка». «Слушайте, вы, Ротлейдер». Фамилия директора нашего фильма была Ротлейдер. Был он очень милым человеком с ограниченными возможностями. «Бесплатные ужины бывают только в мышеловках, так говорят англичане. Знаете, есть такие люди, и у них артистов не заставляют спать с егерями». А ночью слышу: «Петренко, встать! Твоя смена, летишь в Николаев. Ой, простите, папаша, я ошибся. Петренко, видимо, на кровати у другого окна, спите спокойно. Простите». «Бог простит», — зло бурчит Вертинский, — «вы у меня украли ночь. И мне. Однажды нас обоих по ошибке примут за важных арестантов, и мы проснемся с вами в тюрьме». Питались мы порознь. Я в буфете на этаже или в ресторане, а ему еду часто приносили в номер. «Так делать не положено», — говорила официантка или буфетчица. «Но куда ж ему идти? В наш зал, там накурено и кисло пахнет. Это уж вы, молодые, постолуетесь и баста, побежали». Со стороны гостиничной обслуги ко мне и к Вертинскому отношение было, естественно, дифференцированное. Он ставил на ночь перед дверьми нашего люкса свои ботинки, и к утру они были вычищены. Но когда я поставил рядом с ботинками Вертинского свои, они так остались грязными. Я спросил у горничной: «Почему мои ботинки не почистили?» «Сам почистишь, не барин». «А ему вы чистите, а он барин». Снимали «Кровавый рассвет» в деревне под Киевом, не помню уж в какой, но там стоял бывший помещий дом с крыльцом и чудом сохранившейся каменной балюстрадой. По сценарию фильма «Осень 1905 года» во время бунтов толпа селян во главе с революционером Марко Гущи, в этой роли ваш покорный слуга, бежит к дому помещика, его роль исполнял Вертинский, и грозится спалить маяток. Селяне кричат и машут вилами и топорами: бунт, революция. Выходит на крыльцо помещик, смотрит злобно на крестьян, потом лицо его становится добрее и добрее, и с ангельской, а в его исполнении зловещей улыбкой, он негромко спрашивает: «Что вас так встревожило, люди?» Статисты из жителей деревни, собранные для этой сцены, должны были по замыслу режиссера начать еще громче кричать, совсем вплотную приступить к помещику, даже схватить его. Но, вопреки наказу режиссера перед съемкой, «Не стесняйтесь, он помещик, враг», толпа так не двинулась ни на шаг ближе к крыльцу. Кажется, сельчане даже стали пятиться, а кое-кто поснимал свои капелюхи и картузы. С трудом режиссеру удалось настроить статистов на нужные действия: бунтовать, кричать, наконец схватить помещика и потащить его по двору, замахиваться на него, изображая избиение. Этого советские колхозники сделать никак не могли. Они робко и с истинным восторгом смотрели на Вертинского, а он удивлялся: Что вы так испугались? Ведь я совсем не из помещиков. Это я в кино, барин. Знали бы вы, из какой нужды я вышел. Мы были беднее любых сельчан, только виду не подавали. Высокий, элегантный, вальяжный, он не мог не обращать на себя внимания. И когда шел по суетным коридорам киностудии, люди расступались, давая ему дорогу, чего не делали порой перед народными артистами. На улице его тоже узнавали, и помню его реплику, когда кто-то у гостиницы прошептал восторженно и чуть громче, чтобы Александр Николаевич услышал: «Вертинский, какое счастье, что вы приехали в наш Киев!» А он: «Я думаю, что это я здесь бывал раньше вас». Александр Николаевич киевлянин. Здесь он родился, здесь прошло его детство. Мы стоим на балконе нашего люкса, под нами бульвар Шевченко. Я жил в нескольких кварталах отсюда. Вы, Юлиан, название Фондуклеевское слыхали? Это и есть теперешний бульвар Шевченко. А еврейский базар, так вот он, базар, внизу. Здесь, в Киеве, Вертинский начинал свой длинный извилистый путь. Сначала писал рассказы, совсем неплохие. Ну, конечно, не Чехов, но не хуже Леонида Андреева. Однако это наскучило. Хотелось быть другим, совсем другим. Я поступал в школу художественного театра. Взяли статистом, артистом нет. Я не мог быть русским драматическим артистом. Мое ужасное «ах». Но я сделал его благозвучным. Я стал грассировать. Грассирование заставляло слушать стихи. Я знал уйму стихов. Я стал петь стихи. Вот откуда это? И песня полилась, широкая, как море. То страсть нам слышалась, кипящая в крови, то робкие мольбы, разбитой жизни горе, то жгучая тоска отринутой любви. Откуда это, а? Я развожу руками. Алексей Николаевич Апухтин, слыхали? Я начал петь и выбрал соответствующий песне внешний образ — клоун Пьеро. Белый грим с трагическим изломом бровей и белый костюм Пьеро, к этому черный шарф. Эффектно и образно. Не человек, кукла. Тогда к словам прислушиваются больше. Тогда случился переворот. Наша с вами революция в Питере. Я поменял костюм и стал черным Пьеро, но об этом я писать в мемуарах не буду. Как ни напишу я о том, что послужило поводом написать песню, я не знаю зачем и кому это нужно, то толкнул их на смерть беспощадной рукой. Ну, хватит о прошлом. Он брал меня на прогулки и рассказывал о другом, мирном, дореволюционном Киеве, там, где вырос. Однажды остановился у какого-то дома. А здесь жил Миша Булгаков. Вы были знакомы с Булгаковым? Булгаков был знаком со мной, — ответил Александр Николаевич. Я не сразу усек, в чем суть перестановки имен. Он пояснил: я был вертинским, а Миша — начинающим врачом. Много лет спустя Александр Аркадьевич Галич вспоминал, что приехал в Ленинград на съемки фильма «Третья молодость» и остановился он в гостинице «Европейская». Вечером день был удачным, все, что задумал, получилось. Ему выплатили большую сумму денег. И сценарист, отягощенный гонораром, пришел в ресторан «Европейская» поужинать. Он заказал себе выпивку и закуску по полной программе. Ужин наметился на большую сумму, официанты вертелись вокруг шикующего москвича. Но в это время в зал гостиничного ресторана вошел Вертинский в какой-то заграничной тужурке и с фуляром на шее. Он оглядывался в поисках свободного места. И тогда Александр Галич пригласил его к столу. Вертинский заказал стакан чая с лимоном и какой-то бисквит. Выпив чай и съев ломтик бисквита, певец заплатил за один стакан чая с лимоном и порцию бисквита 2 рубля и 30 копеек, потом прибавил к сумме еще 10%, 23 копейки чаевых, и вышел из-за стола. Встал и медленно пошел к выходу. Галич тоже рассчитался за свой ужин, но прибавил к счету еще немало денег, чаевые официанту, зная, дескать, наших. Официант принял с достоинством деньги у Галича, сдержанно поблагодарил, его, но с нескрываемым восторгом, глядя вслед Вертинскому, спросил: «А кто этот барин, что сидел рядом с вами?» Это была одна из любимых баек Галича, он повторял ее много раз. Так создаются легенды. Нужно ли, чтобы люди, о ком создаются легенды, были равноценны легендам о себе? Великий Амвросий. Летом 1954 года я попал в Киевский театр имени Ивана Франко на спектакль по пьесе Александра Корнейчука «Макар Дубрава» о шахтерах Донбасса. Билеты на спектакль мне дал сам автор пьесы. Тогда меня утвердили на роль в фильме по его сценарию 300 лет тому, и я попал в ложу дирекции у самой сцены. Я сидел рядом с Петром Мартыновичем Олейниковым. Поначалу почти все головы в зрительном зале были прикованы только к нашей ложе. Популярность Петра Олейникова у советских людей была сродни будущей гагаринской. Написать «любимейший артист» ничего не значит, такое определение. 3-4 роли в довоенных фильмах, пара ролей уже не такого звучания после войны, но Ваня Курский, Петр Мартынович Олейников остался в народной памяти и в сердцах тех поколений любимым героем практически навсегда. Петр Мартынович смотрел на сцену и все время спрашивал меня: «А это что сказал? А это что сказал?» И, глядя на артистов, говорящих на не вполне понятном ему языке, он сначала морщился, ерзал на стуле, потом вышел в фойе и вернулся уже навеселе. Он то и дело спрашивал меня: «Уже конец? Когда будет конец? Наш пойти к Амвросию, другу моему, мы же должны, мы ж договаривались, а он все играет и играет». Третий акт. Бучми, старому шахтеру Макару Дубраве, передают пиджак убитого немцами сына. Мы, зрители, уже знаем, что сына Макара Дубравы немцы сбросили живьем в шахту, и вот теперь отцу передали его пиджак. Слов в этой сцене нет. Бучма смотрит невидящим взглядом в зал, потом он как-то странно, отрешенно оглядывает сцену, подходит к тоненькой березке у дома и лишь потом обращает внимание на орден Красной Звезды на лацкане сыновьего пиджака. Начинает деловито ногтем соскребать эмаль с лучиков ордена Красной Звезды. Медленно и очень сосредоточенно. И мы видим, как Макар собирает в ладонь кусочки красной эмали. Потом он сдувает кучку эмали с ладони, поворачивается и уходит, коснувшись дерева. Дерево качается и успокаивается. Пауза. Жуткая пауза. Я не помню, были ли аплодисменты артисту за эту сцену, но помню шепот. Я ухожу домой. Все. Зареванный, бледный, абсолютно трезвый Петр Олейников. Вы же собирались идти с Бучмой. Я с ним пить не буду. Я, понимаешь, недостоин. Это сказано было жестко, глубоко. Я его не задерживал. Второй раз я увидел Бучму в киевском ресторане «Театральный». Слышу, кто-то из сидящих за нашим столом с восторгом прошептал: «Бучма!» Невысокий, но широкий в груди и плечах, с громадной, будто бы высеченной из камня головой, с крупными чертами лица и большими грустными глазами, он проходил в угол ресторана. Бучма шел к столику, где его поджидал другой знаменитый актер, Алексей Денисович Дикий. Он поднялся навстречу Бучме, и мы услышали: «Так вот ты какой, Бучма! Так вот ты какой, Дикий!» Мы, компашка молодых артистов, сидевшие в театральном, замерли. Мы бессовестно глазели на двух легендарных, в полном смысле этого слова, вошедших в историю театра и кино, актеров. Они же просто сидели и пили водку стаканами. И слова до нас доносились все те же: «Так вот ты какой, Бучма! Так вот ты какой, Дикий! Будь здоров, и ты будь здоров!» И могло бы так случиться, что кроме этого, «Так вот ты какой!» в памяти моей ничего бы о Бучме не осталось, и упоминать об этом пустяковом эпизоде совсем не обязательно. Но мне пришло приглашение от режиссера Леся Швачко сыграть роль Марко Гущи, очередную роль революционера в фильме «Кровавый рассвет», а художественным руководителем этого фильма был Бучма. И каждые две недели меня, как и других актеров, игравших ведущие роли, возили с киностудии домой к Амвросию Максимилиановичу. Он смотрел отснятый черновой материал, потом за чаем шел разбор полетов. Рабочие куски фильма Бучме показывали на пленке, где есть только изображение и нет звука. При просмотре какой-то сцены, явно несовершенной, в оправдании режиссера и себя, я сказал, что со звуком сцена выглядит совсем иначе. Бучма улыбнулся. А звук в кино вообще лишний. Все должно быть понятно и без звука. Разве Чарли Чаплину нужны слова? Однажды режиссер Лещ Швачко привез нас к Бучме вместе с Александром Николаевичем Вертинским. Бучма никогда не видел Вертинского в кино, но об этом певце знал, у Бучмы были пластинки Вертинского. А я слухов, яку испеваете, но жаль, до концерту не пришел. Как вам нас в Киеве? Подобается, як завжды. А пан знает, мол, я местный, — сказал Вертинский, — тутошний. Вы из Киева, Господи! А я имя слыхал, знал, но шо вы из Киева не знал. А я народился в Западной Украине. Тогда там была Чехия, то есть Австро-Венгрия. Я ж був в австрийской армии шоуцманом, солдатом. А вы медбратом с российской стороны, цикаво. Но я не воевал против русских. Меня списали из австрийской армии. То есть сначала дезертировал, и меня приговорили к расстрелу. А списали после того, как я в тюрьме симулировал сумасшествие, и меня списали. А так могли бы с вами и повстречаться. А теперь я что? Не надо симулировать, настоящий инвалид. Он перемещался из комнаты в комнату в инвалидной коляске. Подъехал к книжному шкафу, показал на одну из полок. Вот в Канаде издали 3 книжки про Бучму, в Польше и 2, в Германии 1 и... Бучма вынул из шкафа тоненькую брошюрку в грубом переплете. Украина отметила, тэш. И покатил от книжных шкафов. А про то же я хвори ему учить, будь ласка, а то Яковченко снова будет меня хранить. Артист театра имени Франко Яковченко, вошедший в память киевлян как собутыльник знаменитого Бучмы, уже не раз со слезами бросался к какому-нибудь посетителю в ресторане театральный. «Бучма помирает! Слыхали? Бучма помирает!» И плакал. «Не могу! Горит душа!» И ему наливали. Выпив достаточно, он заканчивал свой спектакль хитрым прищуром. «А может быть, мне приснилось? Эх, давайте по последней, чтоб только приснилось. А он, Бучма, пусть живет». В фильме «Кровавый рассвет» есть сцена ареста моего героя, и полицейский конвоирует его. Долгий план. Я иду по дороге, а сзади меня полицейский на лошади. «О чем вы думали, когда играли эту сцену?» — спросил Бучма. Я что-то быстренько сфантазировал. Он поморщился. «Только не придумайте сейчас. Откуда вы знаете, куда вас ведут? А если вас ведут на смерть, нужно брать самую острую ситуацию. Арест, я вам скажу, дело неприятное. Я это испытал еще в 1915 году. А потом совсем недавно после фильма «Подвиг разведчика». Но помните сцену с кадочником? У вас продается славянский шкаф? Говорят, что Сталин посмотрел и сказал, так играть предателя может только предатель. Проверьте этого Бучму. Хотели завести на меня дело. Люди уж собирались спрятать меня в лесах с Карпатья. Потом сошло, хвала Богу. Так что страх надо ощущать, понимать, иметь его, но отгонять. Но где же во время короткого прохода? Нет в кино проходов, нет общих планов. Либо ты играешь, либо ты не играешь вовсе. Вспомнилось летучее изречение Фаины Георгиевны Раневской. «Плохо сыграть в кино — это нагадить», — шло соответствующее простонародное слово, — «в вечность». Ко мне Бучм был все же добр. И теперь я впервые воспроизведу слова, сказанные мне. Я стеснялся произносить их во все прошедшие годы. «Идите во Владимирский собор, друже Юлиану, идите и поставьте свечку за то, что Бучма благословляет вас на актерство. Шанс у вас есть». В собор я пошел и свечку поставил. Но благословение Бучмы не сделало меня большим актером. Шанс — это так много. Шанс — это так мало.